Часть вторая. Но вот, насытясь разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей, свирепой шайкою своей, в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит, вопли скрежет, насилье, брань, тревога, вой. И грабежом отягощенный, боясь погони, утомленный, спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, и Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полны еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала, и тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку, он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботный его за гривенник охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, и скрыться вглубь меж их рядами всечасно с дерзкими пловцами готов был челн, и, наконец, достиг он берега. Несчастный знакомой улицей бежит, в места знакомые глядит, узнать не может, вид ужасный. Все перед ним завалено, что сброшено, что снесено. Скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты. Кругом, как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений, стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, и вот залив, и близок дом. Что же это? Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот ива. Были здесь вороты, снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собою. И вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал. Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багряницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, не унывая, открывал невой ограбленный подвал, сбираясь свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон он скитался, его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал в наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил, он скоро свету стал чужд. Весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему, нередко кучерские плети его стегали, потому что он не разбирал дороги, уж никогда, казалось, он не примечал. Он оглушен был шумом внутренней тревоги, и так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Раз он спал у Невской пристани, дни лета клонились к осени, дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань робще пени, и, бьясь об гладкие ступени, как челобитчик у дверей ему невнемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил Евгений. Вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, пошел бродить, и вдруг остановился и вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертую рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул, прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вкруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Кругом подножие кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь, он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой черный. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось.